Глава 4. Михаил. «Не дергайся!» «Больно!» — пискнула Олеговна, обнимая рулон бумажных полотенец. «Вот поэтому и не дергайся! Быстрее закончим, быстрее освободишься!» Пришлось снять с себя свитер, чтобы Маруся перестала натягивать мне его ворот на голову. Кое-как смог раскрасить ее коленки зеленкой. От пластыря Олеговна отказалась наотрез, объясняя это тем, что боится их отрывать. Зато теперь пару дней будет ходить с зеленкой на ногах. Из-за того, что она брыкалась, намазал я ей зеленых полос, куда пришлось. Даже платью немного досталось. «Все, иди», — встал я и закинул бутылек зеленки обратно в аптечку. Использованные ватные палочки собрал в пучок. Примерно прикинул, что мусорное ведро может находиться под раковиной, и не прогадал. В него же закинул и тампоны, которые вылетели из носа, как пробка из бутылки шампанского. «Надо сказать, удобная штука. Хоть в свою аптечку покупай. Лишним точно не будет». Пришлось ополоснуть нос и лицо от ощущения присохшей крови. Оставив полотенце на полке, где и взял, я повернулся в сторону гостиной и только в эту секунду заметил, что здесь имеется подобие перегородки между кухней и гостиной в виде стеллажа, уставленного кактусами разных размеров, цветов и форм. Машинально окинул кухню взглядом и понял, что нормальных цветов здесь нет, только кактусы кругом. Самой хозяйки этого колючего царства видно не было. Зато было прекрасно слышно, как в ванной текла вода и снова выла Маруся. Подавив вздох раздражения, пошел к ванной, где, остановившись у закрытой двери, громко постучал. «Ты там выяснила, что не тонешь?» — спросил я, чтобы перекричать шум воды. «Косметические процедуры провожу», — откликнулась Олеговна глухо. «А ноешь из-за чего?» «Не получается!» С громким всхлипом. Усмехнувшись, качнул головой и вернулся в студию. Налил себе стакан воды и стал ждать, когда Олеговна явит себя миру. Заодно прислушивался к тому, что происходит в ванной комнате. К счастью, она так и продолжала там всхлипывать, периодически чем-то брякая. Мазнул взглядом по помещению и попытался понять, откуда в квартире на 6-м этаже под телевизором взялся камин. И как с ее координацией она еще не спалила весь дом. Подошел ближе, и стало понятно, что камин сделан из коробок, которые Олеговна просто раскрасила краской под кирпич. А внутри него находились не угли, а черные провода гирлянды. Только начало декабря, а она уже подготовила квартиру к Новому году. На камине стояли фотографии, на которых была изображена Олеговна в разных возрастах. А вместе с ней ее семья и, похоже, тот самый мальчик, что сделал предложение не ей. Взял одну из рамок и пригляделся к широко улыбающейся Олеговне. Обычно, вызывая меня в школу, она не улыбается вообще. Ведет себя как типичная строгая училка, которая готова вставить свою указку мне поперек задницы. А на этой фотографии, в обнимку с какой-то блондинкой, она улыбается вполне искренно. Пьяная, наверное, и здесь. «Это моя сестра». От неожиданности слегка вздрогнул и повернулся корпусом, обнаружив рядом с собой Олеговну в белом махровом халате. Вздрогнул повторно, увидев на ее лице маску с круглыми прорезями для глаз. «Красивая, правда?» «Кто?» — поморщился я, надеясь, что мне не придется выдавливать из себя комплименты для торчащих из-под маски глаз. «Моя сестра!» Забрала у меня Олеговна из руки фоторамку и кончиками пальцев погладила лицо блондинки. «Младшенькая моя, красавица. Родители всегда говорили, что у Миры в этой жизни за ее красоту будет все. А у меня... А мне нужно быть умной». «Нормально твои родители рассудили. Вскинул я насмешливо брови. «Твоей сестренке все за красивые глазки получается, а тебе придется постараться только потому, что мордой не вышла». «Но Мира правда очень красивая». «С фотошопом и я красивая», — фыркнул я, унося опустевший стакан обратно в кухню. «Если бы на этой фотографии был фотошоп, то и я тоже получилась бы красивая. Нас здесь папа фотографировал. Мира как раз поступила на первый курс столичного журфака. Она молодец». Вернула Олеговна фоторамку на камин. «А мне моя внешность и такая нравится. Я даже благодарна, что я лицом не вышла. Зато сразу понятно, что меня не за внешность полюбили. Как мой Витюша, например». Вздохнула она. Подняла руку и стянула с лица маску, превратившись в совсем еще девчонку. Больше 20 лет ей теперь точно не дашь. И как она тряпками умудряется превращать себя в сухую 40-летнюю тетку? Меня на первом курсе соседка по комнате пригласила на двойное свидание. Я понимала, что она берет меня с собой только для того, чтобы на моем фоне казаться еще красивее, чем есть. Но все равно пошла с ней. Стало интересно, что за парень мечты там такое ее ждет. А потом парень ее мечты выбрал меня. Представляете? Загорелись ее серые глаза, под которыми теперь не было черных следов туши. «Мой Витюша тогда выбрал меня. А теперь...» Вздохнула она горестно и швырнула использованную маску для лица на обеденный стол. Подошла ко мне почти вплотную, подняла голову и заглянула пьяными глазами в мои. «Мне так не везет, потому что я некрасивая». «Нормальная ты. Тряпки только бабкины, перестань носить. И очки нормальные купи». «Мне нравится мой стиль», — повела Олеговна плечом. «Он уникальный». «Если только уникальный — синоним слова «стрёмный». «Смотрю, тебе уже лучше», — заметил я. «Поеду я тогда домой. Постарайся до утра никуда не вляпаться». Попытался ее обойти, но тонкие пальчики подцепили край моей футболки и потянули обратно. «Михаил Захарович, я знаю, что мне нужно». Прижалась она к моему торсу грудью. «Снимите футболку». «Когда ж тебя отпустят, Маруся?» Вздохнул я устало. С трудом отцепил тонкие пальцы от края своей футболки и попытался вновь соблюсти дистанцию между нашими телами. Но хрен там! Олеговна вновь прильнула ко мне и вцепилась в футболку. «Вы не понимаете, Михаил Захарович! Мне очень нужно!» Умоляюще заглянула она в мои глаза. «Не нужно тебе это, дура!» Сбросил с себя ее руки. «Иди спи. Если совсем не в моготу, руками себе помоги». «Руками не получится. Мне нужен ваш запах. Понимаете? Я хочу, чтобы вы пометили меня своими феромонами». «Иди-ка все-таки спи, Маруся. Не хватало мне еще метить училку своего сына, чем попало». Положив ладони на ее узкие плечи, развернул Олеговну в сторону выхода из гостиной. «Вы не понимаете!» Снова взбрыкнула она. «Это ведь природа! Здесь все очевидно! Если Витя учует на мне запах другого самца, то в нем пробудится инстинкт собственника. Он сразу захочет вернуть меня себе в нашу съемную квартиру». «Да хоть в хомячью клетку!» Фыркнул я. «Я тебя точно метить ничем не собираюсь. Мой метчик на тебя не среагирует, даже если ты голая передо мной спляшешь». Возможно, мои слова слишком риски и обидны для любой другой трезвой женщины, находящейся в своем уме. Но Марусю они нисколько не оскорбили и не остановили. «Я вам никогда этого не говорила, Михаил Захарович, но от вас всегда очень вкусно пахнет. Даже запах сигарет не портит вашего особого запаха». «Ты подкатываешь ко мне, что ли?» Вскинул я изумленно брови. Неплохая попытка, Маруся, но нет. «Вам жалко дать мне свою футболку?» Вцепилась в мои плечи Олеговна. «Буквально на часок. Я пропитаюсь вашим запахом и постараюсь сохранить его до встречи с Витей». «Так тебе футболка моя нужна?» Дошло до меня наконец. С легкой улыбкой закатил глаза, кажется, радуясь тому, что смог избежать изнасилования училкой. «Да», — закивала Олеговна быстро. «Всего на часок. Я верну ее, честно-честно». «Не вернешь сама, стену силой. И не заблюй». Закинул руки за голову и за ворот стянул с себя футболку. «Держи». Футболка в моей вытянутой руке оказалась невостребованной. Олеговна зависла на моем торсе, и с каждым разглядываемым ею сантиметром моей кожи ее глаза становились все шире и шире. «Маруся, запах самца!» – пощелкал пальцами перед ее лицом. «Бери, пока дают». «Это у вас от чего?» – спросила она, коснувшись подушечками пальцев старого уродливого шрама на моих ребрах справа. Непроизвольно вздрогнул и слегка отпрянул. «Это, Маруся, не твое дело». «А это?» Коснулась она другого шрама, значительно меньше, с левой стороны живота. «А это пуля, Маруся». «В вас стреляли?» Вскинула она на меня испуганный взгляд. В серых глазах внезапно образовались озера слез. «Твою-то мать!» «Опять сейчас реветь будет!» «Нет, я просто упал на пулю!» «Больно было?» — спросила Олеговна, кончиком указательного пальца очерчивая края шрама. «Щекотно!» Отнял ее руку от своего торса и вложил в ладонь футболку. «Надевай, пока не передумал!» «Мне только на часок!» — напомнила она зачем-то. И вместо того, чтобы уйти в свою комнату или еще куда-нибудь, чтобы спрятаться и переодеться, Маруся повернулась ко мне спиной, положила футболку на спинку дивана и сняла с себя халат, оставшись абсолютно голой. Глядя несколько секунд на ее проступающие через тонкую светлую кожу позвонки, ждал, что она одумается, взвизгнет, как поросенок, и умчится в комнату. Но этого не произошло. Кажется, она настолько была в угаре от действия алкоголя, что даже не сообразила, что осталась без одежды в квартире с, по сути, посторонним и неизвестным ей мужчиной. Ветка сакуры, блин. Тощая, пьяная и совершенно без башки. Пришлось отвернуться самому, пока Маруся искала вход в мою футболку. Снова наполнил себе стакан водой. В этот раз до половины. Пить особо не хотелось. Как, впрочем, и пялиться на недокормленную Марусю. Машинально открыл холодильник и проверил его содержимое. Холодильник наполнен богаче, чем мой. А еще говорят, что у учителей зарплата маленькая. Только почему при таком многообразии и обилии продуктов она тощая, как ее безголовый Кондратий? Булимия, наверное. В унитаз она выворачивалась отменно. Как вкусно пахнет!» — протянула блаженная за моей спиной. «Витя точно с ума сойдет!» Слегка повернул голову, чтобы краем глаза разглядеть, оделась ли она. К счастью, моя футболка закрыла ей все почти до коленей. «Угу», — повел я бровью и захлопнул холодильник. «Особенно, когда узнает, что под этой футболкой ты без трусов». «Вы подглядывали?» — выпучила Маруся возмущенно глаза. «Как вам не стыдно? Вы же взрослый человек». «Это не я тут перед тобой светанул тощей копилкой. Так что засунь свои возмущения обратно туда, откуда они вылетели». «Вы все видели, да?» — значительно успокоилась Маруся. И будто бы постыдилась даже. «Я не смотрел». «Я вам не нравлюсь, да? Совсем?» «Не диалог, а пляски на минном поле». «Скажем так, Маруся, ты не в моем вкусе. Я предпочитаю женщин попышнее, помесистей, а ты...» Бегло оглядел ее с босых ног до головы с влажными после душа волосами. «Не мое. У меня большие руки, и если я захочу взять тебя за сиську, то у меня может сработать рефлекс царапывания прыщей. Вряд ли ты это оценишь». «Вы сцарапываете у себя прыщи?» Брезгливо поморщилась Маруся, кажется, вообще не поняв, что я ей только что сказал. Потому что если бы поняла, то точно обиделась. «Фу! А знаете, что я еще не люблю в мужчинах?» «Страшно представить», — бросил я равнодушно. Посмотрел на наручные часы, чтобы засечь час, после которого мне можно будет сдернуть с нее свою футболку и уехать домой. «Ненавижу, когда мужчина грызет свои ногти. И знаете, делает это так...» Перебрала она тонкими пальцами, как щупальцами в воздухе, явно подбирая слова. «С аппетитом. Аж ноготь на свету блестит от того, какой он обсосанный». «И что в этом плохого?» Криво ухмыльнулся я. Внутренний пацан так и хотел засунуть палец в рот и хорошенько наслюнявить. До блеска на свету. Зато сразу понятно, что палец чистый. «Но это мерзко. Меня один раз даже вырвало, когда водитель автобуса всю дорогу мусолил большой палец своей грязной руки, а потом этим же пальцем отсчитывал мне сдачу». «И куда тебя стошнило? Прямо на водилу?» «Оказывается, с ней может быть интересно разговаривать, когда она не кричит на меня за то, какой я плохой отец, или не ноет из-за своего пресвятого Витюши». «Нет, конечно», — возмутилась Маруся. «В лоточек с мелочью». «Какая прелесть!» Допил остаток воды и поставил стакан на столешницу. «А давайте потанцуем?» Снова засияло веснушчатое лицо. «Маруся!» — вздохнул я, качнув головой. «Что насчет того, чтобы прижать свой зад на ближайший час и никуда не рыпаться?» «Но я не хочу прижимать свой зад. Говорят, если много сидеть, то может появиться геморрой». Так вот что я насидел себе в том баре. Ну, давай, танцуй». «Я одна не умею. Я с вами хочу». Резко рванув ко мне, Маруся так махнула руками, что сшибла со столешницы стакан, который вдребезги разбился у наших ног. «Куда, блядь?» До того, как Олеговна сделала еще шаг, подхватил ее на руки и понес к дивану, переступая через осколки. Уложил на диван, укрыл пледом почти до самых ушей и строго приказал: «Лежи здесь и больше никаких танцев». «Но мне скучно». «В пупке поковыряйся, скатай себе друга из того, что там найдешь. В общем, делай все, что хочешь, но ближайший час с дивана не ногой, иначе точно голову свою бестолковую расхерачишь». «Вот и я для всех как катышек пупочный», — опечалилась шальная императрица, снова пустив сопливую слезу. «Все вспоминают обо мне, только когда им скучно. Никому я по-настоящему не нужна. Совсем никому». «Миша, познай дзен. Познай этот ебучий дзен и не ляпни ничего лишнего. Тут каждое сказанное тобой слово может и будет использовано против тебя». «Мне нужна...» Ляпнул я с небольшим дополнением. «Ты мне нужна, сидящая здесь и никуда не рыпающаяся». «Нужна? Вам? Правда?» Из больших серых глаз потекли крупные капли слез. «Мне так никто и никогда не говорил». «Ебучий дзен меня покинул и пришиб нахрен Марусю, когда она бросилась ко мне на шею и, честное слово, лучше бы придушила, чем начала целовать. Еще никогда и ни одна женщина не пыталась засунуть свой язык в мой рот настолько настойчиво и открыто. Помимо обслюнявленной Марусей бороды, мокрым у меня был даже нос. «Маруся, чтоб тебя!» — рявкнул я на девушку, отчего она замерла лишь на секунду, а затем предприняла новую попытку забраться мне в рот. «Хватит, я сказал!» Пришлось грубо схватить ее за плечи, оторвать от себя, запихнуть ее же язык обратно в ее дурную башку и усадить задницей на диван. «Какого хрена ты делаешь?» Резким движением руки тыльной стороной ладони оттер свой подбородок. «Я...» Посмотрела на меня Маруся огромными, как ее внезапный порыв, глазами. «Я не знаю. Я думала, так правильно». «Правильно что? Прыгать на каждого, кто тебе доброе слово скажет? У тебя язык при свете дня за зубы, наверное, вообще не возвращается, если ты каждого так вылизываешь». «Я ни с кем, кроме Вити, никогда не целовалась», — ответила Маруся приглушенно, опустила глаза и снова пустила слезу. В этот раз делала она это совершенно беззвучно. Лишь узкие плечи дрожали. «Дура!» — качнул я снисходительно головой. Накинул на ее ноги плед и вернулся в кухонную зону, где кое-как нашел веник и совок. Собрав осколки стакана, вернулся к дивану, на котором уже лежала Маруся, но все так же продолжала тихо плакать, культурно утирая уголком пледа сопли. «Подержите меня за руку, Михаил Захарович». «Когда ж ты уже уснешь-то, а?» — буркнул я себе под нос. Обошел диван и сел напротив Маруси на низкий журнальный столик. Из-под пледа вынырнула ее светлая рука с тонкими пальцами и потянулась ко мне. Закатив глаза, нехотя обхватил ее горячие пальцы своими и заглянул в серые заплаканные глаза. «Дальше что? Поборемся? Или на пальцах поиграем? Что ты еще придумала, Маруся?» «Я устала бороться, Михаил Захарович», — вздохнула она, глядя сквозь меня. «Ясно, пришла стадия алкогольно-философских разговоров. И с чем же ты таким боролась, что устала?» Мне не было интересно, и добровольно я бы никогда ее слушать не стал. Просто эту стадию я знаю отлично, и лучше ее поддержать, так как чем быстрее она выговорится, тем быстрее уснет. «Я всегда борюсь за что-то. За свое счастье, например. За внимание родителей. За то, чтобы меня приняли достойной того, чтобы просто жить, учить детей. За то, что даже некрасивые умеют любить и тоже хотят быть любимыми». «С чего ты взяла, что ты некрасивая?» «Да, не модель с обложки. Но и не уродина ведь. Просто такая на любителя». «Ну, я же не вампир. В зеркале отражаюсь и сама все прекрасно вижу». «Не вампир?» — улыбнулся я уголком губ. «А бороду ты мне сейчас обсосала так, будто нет-нет, да посасываешь что-то у людей». «У вас очень приятный голос, Михаил Захарович, когда вы так тихо разговариваете. Говорите со мной еще». Взгляд ее стал ясным, будто она и не пила вовсе. А еще Маруся мне улыбнулась. Тепло, будто мы с ней закадычные друзья. Протрезвела, что ли? Нет, трезвая Олеговна мне не улыбается. Никогда. Трезвая Олеговна всем своим видом показывает, как вертела бы меня на вертеле потолще над костром побольше. «А еще у вас очень хороший сын. Хоть и хулиган, совершенно непослушный и своенравный, но он очень хороший. Я никому не рассказывала, и он, наверное, тоже. Но в прошлом месяце ваш Артём защитил девочку из старшего класса от другого хулигана, тоже постарше него». «Так вот откуда у него тогда фонарь под глазом взялся». «Угу. Их было бы два, фонаря этих, если бы я не вмешалась». Я тогда так быстро сбежала со школьного крыльца, что даже каблук на сапогах сломала. Мне кажется, Тёме очень нравится эта девочка». «И в каком классе та девочка учится?» Где-то внутри меня очень глубоко заистерил обеспокоенный отец. «В 10-м. Хорошая девочка, отличница. Зариной зовут. Только я вам ничего не говорила». Приложила она указательный палец свободной руки к своим губам и снова спрятала руку под пледом. «Класс? Моему 8-класснику нравится девочка из 10-го». Приплыли. «Так если мой сын хороший, то какого хрена, Маруся, ты вызываешь меня в школу по 2 раза в неделю?» «Но он ведь хулиган!» Уставились на меня возмущенные серые глаза. «Аргумент!» – дернул я бровями. Опустил взгляд на руку, что держал, и почувствовал, как в ней пошевелились тонкие пальцы, пощекотав мою ладонь. «Я ведь умру, да?» – спросила вдруг Маруся. Несколько растерянно поднял на нее взгляд. Но она на меня не смотрела. Она смотрела на то, как ее пальцы играют с моей ладонью и гладят линии на запястье. «Все мы когда-нибудь умрем, Маруся. Но я точно сегодня. Я еще никогда столько не пила. Мне ужасно стыдно. И я буквально каждой клеточкой себя чувствую, как алкоголь разъедает мои внутренние органы. Внутри все горит. И до утра я точно не доживу». «Не знаю, насколько ты живучая сегодня, но утром после такой пьянки ты точно захочешь пару раз сдохнуть». «Как можно хотеть сдохнуть?» – поймала она мой взгляд. «Это ведь жизнь. Она дается только 1 раз и всего 1. Разве можно от нее отказаться?» «Теперь для меня все сошлось, Маруся. Тебя не рожали, нет?» Ты выпала из какой-то охренительно доброй и наивной сказки, когда старая библиотекарша забыла закрыть детскую книгу. А потом ты, как в «Терминаторе», потребовала ее одежду. Отсюда и стиль твой уникальный, и восприятие мира сказочное. «А вам хотелось сдохнуть, Михаил Захарович?» «Давай-ка, Маруся, баеньки». Запихнув ее руку под плед, я погасил свет в гостиной. Около минуты постоял в темноте и, убедившись, что Маруся свернулась калачиком и больше фестивалить не собирается, побрел в ее комнату, где рухнул на постель поверх покрывала. Устало потер лицо, положил под голову какую-то плюшевую хрень и прикрыл глаза, надеясь хоть немного вздремнуть. Усталость и дежурство давали о себе знать. Едва провалившись в сон, снова из него вынырнул, когда в гостиной одинокой волчицей завыла Маруся. «Твою-то мать!»